Глава 43. Прекрасные видения. Майери с трудом разлепила веки и, прищурившись от яркого света, уставилась на стену. Стена оказалась незнакомой, светло-коричневой. Меховое одеяло тоже. Вот только тело было ее собственное. Прикрыв глаза, девушка лениво подумала. И почему у нее всегда что-то болит? Болели оба бока. Левая ныл стянутой приглушенной болью, которая трескалась и точечно вспыхивала. Стоило ей только пошевелиться. Правый же бок, казалось, болел сильнее левого, словно его намяли. Видимо, конкретно отлежала. Девушка попробовала перевернуться на живот, но обнаружила рулон чего-то мягкого, лежащего вдоль ее тела, подобно бастиону. Осторожно отведя назад левую руку, Майери нащупала позади себя достаточное для маневров пространство и с едва слышным вздохом перевернулась на спину. Оба бока мгновенно налились жаром, левый болезненным, правый живительно бодрящим. Не открывая глаз, Майери осторожно ощупала левый бок, плечо и бедро и обнаружила слегка влажноватую ткань. В памяти медленно вырисовывались события прошедшего дня. Открыв глаза, Майери мрачно уставилась в потолок. Что-то она окончательно запуталась. Ее хотели убить или напугать. От взрывной печати 10 класса она могла погибнуть, только если вздумала бы обниматься со своей дверью. Напугать? Выманить и заставить действовать? Да не похоже. Они же могли спровоцировать ее на откровенность с Хореном. Не могли же те дурочки до этого додуматься. Чтобы безнаказанно провернуть подобное, у них должна быть нехилая поддержка сверху, которая и прикроет их перед Хореном. А может, это сам Хорен? Этакий акт запугивания, чтобы она все-таки разоткровенничалась? Хорен. Майери замерла. В памяти одна за другой начали вырисовываться картины прошедшего дня. С губ сорвался досадливый вздох. В отличие от своего поведения в бреду, прошлый день она помнила прекрасно, в деталях. Боль и страх словно отбили ей разум. Чем можно еще объяснить ее безумное поведение, которое вчера казалось ей правильным и логичным? Девушка повернула голову на бок, едва сдерживая рвущееся от досады ругательство, и вздрогнула, обнаружив рядом в кресле спящего Хорена. Одна нога его, та, что больная, лежала на сиденье второго кресла. Руки свободно свисали с подлокотников, а голова была повернута на бок, в ее сторону. Майери зажмурилась и страдальчески закусила губы. Боги. Видимо, подсознательно ей нравится находить неприятности, раз она выбрала себе такую неподходящую сиделку. В трезвом рассудке она бы точно выбрала толстячка-лекаря и никогда бы не сказала такой несусветный бред, что Хорена якобы легче убить. Он живучий, как гавалиимец. И почему она становится такой болтливой именно тогда, когда мозги отказываются ей служить? Майери спохватилась и лихорадочно ощупала свою грудь. Сердце гулко застучало, и она испуганно посмотрела на Хорена. Неужели он видел? Воспоминания ее исчезали в тот момент, когда он зачем-то погладил ее по голове. Он мог увидеть. Мог. Девушка крепко зажмурилась и опять посмотрела на спокойное, расслабленное во сне лицо Хорена. Нет, он не мог это сделать. Это не в его характере, наверное. Ей вдруг очень сильно захотелось поверить в то, что Хорен оказался достаточно порядочным, чтобы не разглядывать ее обнаженное тело. И к взрыву он наверняка не имеет никакого отношения. «Взяла себя в руки!» Решительно задавив панику, Майери мрачно посмотрела на Хорена, пытаясь просчитать дальнейший ход событий. Если тот действительно стоял за взрывом или видел то, что видеть не должен был. Она слишком плохо его знала. Мужчина одновременно казался ей очень прямым, и тогда следовало бы ожидать, что он напрямую скажет ей об увиденном и потребует объяснений. Но в то же время он был и скрытным. Он может сделать вид, что ничего не знает, и следить за ней дальше, подмечая какие-то детали уже с позиции приобретенных знаний. Нужно подготовиться к обоим вариантам развития. Если же он ничего не знает, что ж, это было бы прекрасно. Раздался странный звук, словно кто-то очень осторожно открыл дверь, и Майери насторожилась. Харен, напугав девушку чуть ли не до колик, распахнул глаза так неожиданно, словно и вовсе не спал, и, выпрямившись в кресле, опустил левую ногу на пол. Майяри откинула голову назад и увидела, что одна из двух дверей тихонечко открывается. В комнату, крадучись, вошла высокая женщина в темно-коричневом платье с белым передником. Такую одежду в школе носили уборщицы. На голове у женщины был белый платок, тщательно завязанный сзади. Она ненадолго замерла на пороге и поманила кого-то за собой. Майяри вгляделась в профиль гости, а затем, не выдержав, перевернулась на правый бок, отпихнула мягкий валик и легла на живот, чтобы видеть визитера лучше. «Мадиш?» — недоверчиво выдохнула она. Уборщица повернула голову, и Майяри убедилась, что слегка вытянутое лицо, названное родом лошадиным, действительно принадлежит Мадишу. Парень радостно улыбнулся ей. «Наконец-то мы до тебя добрались», — выдохнул парень. «Нас за эту ночь 5 раз ловили еще на подступах к общежитию». «Мы?» — удивленно повторила девушка, но Мадишу даже объяснять ничего не пришлось. В комнату шагнул настороженный Лерой в точно таком же коричневом платье, подол которого с левой стороны был заправлен за пояс, и можно было увидеть, что под юбку у парня штаны и высокие сапоги. Из-под платка выбивались непослушные черные волосы, и смазливый парень казался очень даже миловидной девушкой. «Она здесь?» — басом прошептал кто-то, и в комнату шагнул Эдар. Майяри не смогла сдержать смех, отозвавшийся острой болью в боку. Постанывая от боли и всхлипывая от тихого хохота, девушка уткнулась лицом в подушку, обещая себе, что эту картину она никогда-никогда не забудет. И вообще, зарисует на память. Видимо, среди уборщиц не нашлось госпожи достаточно габаритной, чтобы в ее платье смог влезть дар. Поэтому парень щеголял в темно-зеленом платье поварихи. И Майяри даже предполагала, кого именно он обокрал. В плечах одежда парню была тесновата, зато в поясе великовата. А вот подол едва-едва доходил до середины голени. «Боги, парни, я сейчас умру, глядя на вас», — простонала Майяри. Эдар немного смутился, Лерой помрачнел и нервно оправил юбку. Только Мадиш разулыбался еще сильнее. «Это будет прекрасная смерть», — одобрил он. «Как здорово, что ты одна». Майяри перестала смеяться, вспомнив о Харене, и покосилась на кресло. Идиоты-смельчаки, похоже, не заметили ее сиделку за широкой спинкой. А посмотреть вниз и различить среди ножек стула пару сапог они еще не додумались. Харен пока не спешил обнаруживать свое присутствие, с интересом прислушиваясь. Майяри посчитала это хорошим знаком, решив, что смерть ее друзьям не грозит. «Эти козлы не хотели нас пускать», — возмутился Мадиш. «Тише», — одернул его Лерой, подозрительно прислушиваясь и принюхиваясь. Ему что-то не нравилось, и он все активнее и активнее шевелил ноздрями. «А нам же нужно было убедиться, что с тобой ничего серьезного не произошло», продолжил Мадиш, подбирая юбку и присаживаясь рядом с изголовьем кровати Майяри на корточке. Не успела девушка среагировать, как он резко подался вперед и чмокнул ее в нос. Майяри негодующе зашипела и отпрянула, чтобы опять зашипеть, но уже от боли. «Эй, все хорошо?» — обеспокоился парень. «Нормально», — сквозь зубы процедила Майяри, осторожно принимая прежнее положение и стараясь при этом сильно не приподниматься, чтобы парень не мог заглянуть к ней под одеяло. «Вы что тут делаете?» «Тебя навещаем», — как само собой разумеющееся ответил Эдар. «Та еще задачка была», — недовольно отозвался Лерой. «Мы сперва так пройти хотели, но нас заворачивали. Пришлось измышлять обходной путь. Сперва в общежитие проникли, а потом из соседней комнаты по карнизу пробрались в спальню мастера Мелима. Ну, мы думали, что там спальня». «Видаши Рена на улице такой скандал устроили, чтобы отвлечь внимание охраны на себя». Эдар закатил глаза. «Но я все равно удивлен, что нам так легко удалось проникнуть сюда. Наверное, мы переоценили охрану», — беспечно заявил Мадиш. «Господин Дагрен, вероятно, хотел повеселить меня и наградить за упорство вас». Холодный голос Харена разнесся по комнате, подобно могильному колоколу. Парни замерли, а затем разом уставились на кресло. «Идиоты», — спокойно констатировала Майяри. Харен качнулся в кресле и неспешно поднялся. Увидев парней, он на мгновение оторопел и ошеломленно моргнул. Взгляд его скользнул по облачению Мадиша, и господин Ранхаш высказал еще одно предположение. «Или охрана просто умерла от смеха». Опомнившись, Мадиш поднялся, вызывающе отставил ногу в сторону и, сложив руки на груди, нагло уставился на Харена. Чем мало того впечатлил. «Посмотрели?» — уточнил господин Ранхаш. «Убедились? Тогда на выход». Лерой и Эйдар занервничали и уставились на Мадиша. Тот высокомерно вскинул подбородок и хмыкнул, мол, «меня не проймешь». Но все же развернулся и направился к открытой двери. «Не через окно», — остановил его холодный голос Харена. Парень еще раз фыркнул и повернул к другой двери. Лерой и Эдар поспешили за ним. В коридор Мадиш вышел решительно, с гордо вскинутой головой. Сидящий там Брет и еще пара оборотней встретили его прищуренными взглядами, но стоило им рассмотреть платье, как подозрительность сменилась недоумением, а когда они разглядели, кто был облачен в это платье, брови их поползли наверх. Мадиш кокетливо улыбнулся, послал вздрогнувшим оборотнем воздушный поцелуй и поплыл мимо них, как лебедь. Мрачный Лерой, в котором мужчину рассмотреть можно было только по угрожающе прищуренному взгляду, вышел в коридор, топая так тяжело, словно забивал гвозди в пол. Последним, аккуратно прикрыв за собой дверь, вышел Эдар. Виновато взглянув на охранников, парень развел руками, мол, ну, вот так, и поспешил догнать друзей. На лестнице они столкнулись с поднимающимся Виканом. Мужчина, увидев их, от неожиданности споткнулся и едва устоял на ногах. «Ого, какие красотки!» — выдохнул он. «Я чуть голову не потерял!» Парни поспешно сбежали вниз, а Викан, перегнувшись через перила, прокричал им вслед. «Ну куда же вы, прелестное видение? Давайте хоть познакомимся!»